Дивная ночь. В Лоринге у волнореза сидела Флер. Мало что так раздражало ее, как море. Она его не чувствовала. Море, о котором говорят, что оно вечно меняется, угнетало ее своим однообразием. Синее, мокрое, неотвязное. И хотя она сидела лицом к нему, мысленно она от него отворачивалась. Она прожила здесь неделю и не видела Джона. Они знали, где она, но навестила ее только Холли. И верное чутье подсказало Флер причину. Должно быть, Энн поняла. А теперь она знала от Холли, что и Гудвуда ждать нечего. Не везло ни в чем. Все существо ее возмущалось. Она пребывала в грустном состоянии полной неопределенности. Зная она в точности, чего хочет, она могла бы с собой сладить. Но она не знала. Даже о Ките уже не нужно было особенно заботиться. Он совсем окреп и целые дни возился в песке с ведром и лопаткой. «Больше не могу», — подумала она. «Поеду в город. Майкл мне обрадуется». Она позавтракала пораньше и поехала. В поезде читала мемуары, автор которых с успехом погубил репутацию ряда умерших лиц. Книга была модная и развлекла ее больше, чем она ожидала, судя по заглавию. И по мере того, как все меньше ощущался в воздухе запах устриц, настроение ее поднималось. В сумочке у нее были письма от отца и от Майкла. Она достала их, чтобы перечитать. «Радость моя», — так начиналось письмо Майкла. Да, наверное, она еще и сейчас его радость. «Я здоров, чего и вам с Китом желаю, но скучаю без тебя ужасно, как всегда, и думаю в скором времени к тебе заявиться, если только ты не заявишься первая. Не знаю, видела ли ты в понедельник в газетах наше воззвание. Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскошелился. Морж выложил 5000. Маркиз прислал чек на 600, который ему дал за Морланда твой отец. Сам он и Барт дали по 250. Помещик дал 500, Бедвин и сэр Тимоти по сотне, а епископ дал 20 и свое благословение. Так что для начала у нас 6820 с одного комитета. Не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет. Воззвание отпечатано и рассылается всем, кто когда-нибудь на что-нибудь жертвует. Среди прочих средств пропаганды мы имеем обещание Полифема показать фильм о трущобах, если мы сумеем его выпустить. Дядя Хиллери настроен радужно. Забавно было наблюдать за твоим отцом. Он долго думал, а потом побывал таки в лугах. Вернулся, говорит, не знает, квартал весь разваливается, 500 фунтов на каждый дом, и то будет мало. Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хиллери. Но на следующее утро был сильно сердит, говорил, что раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему. Подумают, что я с ума спятил. Ну, в общем, в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, неважная. По-моему, их только и связывает, что мысль о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт зол не на шутку. Говорит, что я изменил ему и фагортизму. Конечно, это неправда. Но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим. Крепко целую тебя и Кита, Майкл. Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом. Очень хорошо получилось. Отец твой прямо поразился. М. Над письменным столом золотое яблоко. Вот ирония. Бедный Майкл, если бы он знал. Письмо отца было короткое, как и все его письма. «Дорогая моя дочь, твоя мать уехала домой, а я пока остался на Грин-стрит в связи с этой затеей Майкла. Право не знаю, стоящее ли это дело. О трущобах болтают много вздора. Все же я нахожу, что его дядя Хиллери приятный человек, хоть и священник, и среди членов комитета есть неплохие имена. Там посмотрим. Я не знал, что ты еще работаешь акварелью. Рисунок сделан очень недурно, хотя тема мне не ясна. Для яблок фрукты слишком мягкие и яркие. Ну, тебе лучше знать, что ты хотела изобразить. Я был рад услышать, что Кит хорошо поправился, и что морской воздух идет тебе на пользу. Любящий тебя отец С.Ф. Знать, что хотела изобразить? Только бы знать, и только бы не знал отец. Вот какие мысли не давали ей покоя, и она разорвала письмо и через окно разметала его по графству Сэри. Он следил за ней, как рысь, как любовник. А ей сейчас не хотелось, чтобы за ней следили. Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джун хоть будет знать что-нибудь об этих двоих. Все ли еще они в Вонсдоне? И вообще, где они? Как ясно она помнила особнячок Джун с того единственного раза, что была в нем, когда они с Джоном. Джун была в холле, собиралась уходить. «О, это вы?» — сказала она. «Вы так и не пришли тогда в воскресенье. Да, слишком много дел набралось перед отъездом. Сейчас здесь живут Джон и Энн. Харлд пишет с нее прелестный портрет. Вещь получается исключительная. Она, по-моему, милая малютка. Насколько помнила Флер, она была на несколько дюймов выше самой Джон. И хорошенькая. Сейчас мне нужно пойти купить ему кое-что необходимое, но я через четверть часа вернусь. Если хотите, подождите меня в столовой, а потом вместе пойдем наверх, и я покажу ему вас. Он единственный человек, который сейчас работает по-настоящему». «Хорошо, что хоть один есть», — сказала Флер. Вот репродукции с его картин. И Джун раскрыла большой альбом, лежавший на маленьком обеденном столе. Какая прелесть, правда? И все его работы такие. Вы посмотрите, а я сейчас вернусь. И слегка тронув Флер за плечо, Она умчалась. Флер не стал просматривать альбом. Она посмотрела в окно, окинула взором комнату. Как она помнила ее. И это вот круглое зеркало, старинное, тусклое, в которое она смотрелась 7 лет назад, поджидая Джона, и бурную сцену, происшедшую тогда между ними в этой комнате, слишком тесной для бури. Джон живет здесь. Сердце ее громко билось. Она опять поглядела на себя в тусклое зеркало. Ведь она хороша, хороша. Не хуже, чем была тогда. Даже лучше. Черты лица определились. Нет прежней девичьей расплывчатости. Как бы дать ему знать, что она здесь? Как бы повидать его одного хоть минутку? Сейчас вернется эта восторженная слепая дурочка. Так Флер мысленно окрестила Джон. И быстрый ум принял быстрое решение. Если Джон здесь, она найдет его. Она поправила волосы на висках, жемчуг на шее, провела по носу пуховкой почти без пудры, вышла в холл и прислушалась. Ни звука. Она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье. Больше-то укрыться некуда. На первой площадке справа спальня, слева спальня. Прямо ванная. Двери открыты. Пусто. И в сердце у нее тоже пусто. Наверху помещалось только ателье. Если Джон там, то там же и художник, и эта девчонка, его жена. Стоит ли? Она пошла было вниз, потом вернулась. Да, стоит. Стоит. Медленно, очень тихо она пошла дальше. Дверь в ателье открыта. Слышно быстрое, знакомое шарканье ног художника перед мольбертом. На минуту она закрыла глаза, потом опять пошла. На площадке у открытой двери остановилась. Дальше идти было незачем. В комнате прямо против нее висело широкое зеркало, и в нем, оставаясь невидимой, она увидела в углу низкого дивана сидел Джон с незакуренной трубкой в руке и глядел в пространство. На возвышении стояла его жена. Она была в белом платье, в руках держала лилию на длинном стебле. Цветок доставал ей почти до подбородка. О, какая хорошенькая, смуглая! Глаза темные, лицо в рамке темных волос. Но лицо Джона, что выражает оно? Мысли ушли глубоко под маску, как глубоко под брови ушли глаза. Ей вспомнилось, так иногда смотрят львята. Ничего не видят вблизи, а вдали видят... Что? Глаза Энн. Как это Холли про них сказала? Как у самой славной русалки. Они скользнули по его лицу, и тотчас же его взгляд оторвался от пространства и улыбнулся в ответ. Тогда Флер повернулась, быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун, выслушивать ее панегирики, знакомиться с художником — Сдерживать себя при этой девчонке нет, нет, нет. Забравшись на империал автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун и злобно порадовалась ее разочарованию. Когда тебе сделали больно, хочется причинить боль другому. Автобус повез ее прочь по Кингс-Роуд, через Хэммерсмит, потеющий под послеобеденным солнцем, прочь в большой город с его миллионами жизней и интересов, неприступный и равнодушный, как судьба. Она сошла у Кенсингтонского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы, нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие. Она слишком быстро дошла до угла Хайд-парка, к великой, впрочем, радости одного из старичков, который все время старался не отставать от нее, потому что в его возрасте возбуждение было ему полезно. Она пересекла улицу, вошла в Грин-парк и замедлила шаг. И на ходу презирала себя, презирала. Она, постигшая, казалось бы, искусство сдерживать или обгонять свои чувства. Она добралась до дому. Дома было пусто, Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкий кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло ей некоторое облегчение. Все ее друзья пользовались этим средством. Вдоволь насладившись, она надела халатик и пошла в кабинет Майкла. Вот и ее золотое яблоко. Очень мило окантовано. Сейчас плод казался ей особенно несъедобным. Как улыбался глазами Джон в ответ на улыбку этой женщины. Подбирать объедки. И пробовать не хочется. Зелено яблоко. Зелено. Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяне на китайской картине. Почти что человечьи глаза. И все-таки не человечьи. Потому что смотрела ими создание, понятия не имевшее о логике. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, была и логика, и чувство традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь, и запечатлел его навеки. А Флёр, прелестная, в ярко-зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату одеваться. Она выбрала самое красивое платье. Если заветное желание ее невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы спокойна и логична, пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение. Хватать их обеими руками, пить жадным ртом. И она уселась перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила волосы, надушила брови, губы не подкрасила, едва заметно напудрила лицо, а шею, потемневшую от приморского солнца, побольше. Там и застал ее Майкл, шедевр современного искусства. Такое совершенство, что дотронуться страшно. «Флер», — сказал он, — «и только, но слова были бы излишни. Я считаю, что заслужила свободный вечер. Одевайся поскорее, Майкл, и пойдем пообедаем, где позабавнее, а потом в театр и в клуб. Тебе ведь сегодня не нужно идти в палату». Он думал пойти туда, но было что-то в ее голосе, что удержало бы его и от более важных дел. Вдыхая ее аромат, он сказал: «Дивно. О, как дивно. Я только что из трущоб. Сию секунду, родная». И умчался. Пока длилась секунда, она думала о нем и о том, какой он хороший. И, думая о нем, видела глаза и волосы, и улыбку Джона. Место позабавнее был ресторанчик, полный актеров. Со многими Флер и Майкл были знакомы. И перед тем, как разойтись по театрам, они подходили и говорили: «Вот приятная встреча». И что самое странное, их лица и впрямь это выражали. Но такая уж публика, актеры. У них лица что угодно выразит. И все повторяли: «Постановку нашу видели? О, непременно сходите. Гадость ужасная». Или: «Замечательная пьеса». А потом, приметив через плечо других знакомых, восклицали: «О, вот приятная встреча!» Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности. Флер выпила коктейль и два бокала шампанского. Когда они вышли, щеки ее слегка горели. Пьеса, такая милашка, уже полчаса как началась, когда они до нее добрались. Но это значение не имело. Из того, что они увидели, они поняли не больше, чем могли бы понять из пропущенного первого акта. Театр был переполнен, в публике говорили, что пьеса продержится много лет. В ней была песенка, которую распевал весь город, танцовщик, ноги которого могли складываться под самым острым углом, и ни капли логики. Майкл и Флер вышли, напевая всю ту же песенку, взяли такси и поехали в танцевальный клуб, где состояли членами не столько потому, что когда-либо там бывали, сколько следуя моде. Клуб был для избранных. Среди членов числился и один министр, вступивший в него из чувства долга. В момент их прихода танцевали Чарльстон, Синий пар в разных углах комнаты пошатывались на расслабленных коленях. «Ой-ой-ой», — сказал Майкл, — «ну, дальше в пустоту идти некуда. Что тут интересного? Пустота, милый, пустота. Мы живем в пустое время. Разве ты не знал? И что, нет предела?» «Предел, — сказала Флер, — это то, чего нельзя приступить. А пустоту можно совершенствовать до бесконечности». Сами по себе слова ничего не значили. Цинизм как-никак был в моде. Но от тона их Майкл содрогнулся. В тоне прозвучала личная нотка. Неужели она находит, что жизнь ее так уж пуста? Почему бы? «Говорят, — сказала Флер, — скоро будут танцевать новый американский танец. Называется «Белый луч». Он еще менее содержателен». «Не может быть», — сказал Майкл. Этого образчика врожденного идиотизма уж не превзойти. Посмотри-ка вон на ту пару. Пара, о которой шла речь, покачиваясь, двигалась к ним, выгнув колени так, точно в них провалились их души. В глазах, устремленных на Флер и Майкла, было не больше выражения, чем в четырех стеклянных шариках. От талии вниз они излучали странную серьезность, а выше казались просто мертвыми. Музыка кончилась. Каждая из семи пар остановилась и стала хлопать в ладоши, не поднимая рук, точно боясь нарушить достигнутую выше талии пустоту. «Неправда», — сказал вдруг Майкл. «Что? Что это характерно для нашего века? Ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки. Делай глупое лицо и дрожи коленками. Потому что ты сам не умеешь. А ты что, умеешь?» «Ну, конечно», — сказала Флер. «Нельзя же отставать. Только ради всего святого, чтобы я тебя не видел». В тот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши, оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались, и Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота, вальс, потом ушли. «В конце концов, — говорила Флер в такси, — в танцах забываешься. В этом вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, Майкл. Кита я смогу привезти через неделю. Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб, а? Ты была бы незаменима для устройства балов, базаров, утренников. Ну что ж, а их стоит перестраивать? По-моему, да. Ты не знаешь Хиллери. Надо пригласить их с тетей Мэй к завтраку. После этого сама решишь». Он просунул руку под ее обнаженный локоть и прибавил: «Флер, я тебе еще не очень надоел, а?» Тон его голоса, просительный, тревожный, тронул ее, и она прижала его руку локтем. «Ты мне никогда не надоешь, Майкл. Ты хочешь сказать, что никогда у тебя не будет ко мне такого определенного чувства?» Именно это она и хотела сказать, и потому поспешила возразить. «Нет, нет, мой хороший. Я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже кто-нибудь стоящий». Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам. «Если бы не быть такой сложной», — воскликнула Флер, — «счастье твое, что ты цельная натура. О, это величайшее благо. Только, пожалуйста, Майкл, никогда, никогда не становись серьезным. Это было бы просто бедствие». «Да, в конце концов, все комедия. Будем надеяться», — сказала Флер. Такси остановилось. «Какая дивная ночь». Расплатившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Флер в открытых дверях. «Дивная ночь. Да, дивная для него».